Это был театр «Дес Вестенс». Мы с Наташей сидели в ложе. Шел первый акт, когда я почувствовал тот же дерьмовый запах, который ни с чем спутать невозможно. Я, как и мои соседи, долго принюхивался, пытаясь локализовать источник. Вскоре, к моему великому ужасу и смущению, я понял, что воняет мои шикарные туфли Ллойд. И вовсе не потому, что я вступил на улицу неудачно в... Нет, запах исходил от советского крема для обуви, которым я почему-то решил смазать свои туфли. Я, конечно, не подал виду и продолжал озираться и принюхиваться. Не мог же я признаться, что дикая вонь исходит от меня. Кое-как мы досидели до конца спектакля. Но вернемся к 1978 год, в Кирьят-Ям, в наш центр абсорбции. Мне кажется, что здесь будет уместно рассказать о наших израильских родственниках. Мамины родственники жили в основном в Хайфе. Это была тетя Поля с мужем, дядя Абрашей. Они уехали из Риги еще до Второй мировой войны, где-то году в 1932. Тетя Поля была родной маминой сестрой, очень любила его и Яшу, которого помнила еще по Риге. Оба они с мужем были невероятно добрыми и симпатичными людьми, которые старались помочь нам в чем только возможно. Они не были богаты, хотя и имели коттедж в Ахузе, в дорогом районе Хайфы. Просто, когда они покупали этот участок земли, это была самая дешевая земля в Хайфе. Дядя Абраша интересовался всем. Он прекрасно знал несколько языков, в том числе немецкий и английский. По-английски тогда говорили почти все в Израиле. Он работал водителем автобуса, причем он был типичным аутодидактом, самоучкой. У этой пожилой пары было трое детей – Рина, Двора и Йоси, с которыми мы, к сожалению, в отличие от Яши с Элей, не общались, и настоящей химии так и не получилось. Кроме того, в Израиле жили еще три маминых племянника, три брата, сыновья маминого брата Зигфрида Залмана. Какое имя, а? Много лет спустя, уже в Берлине, мой друг Берн Бранденбург заметил, что моему дяде Зигфриду его имя в 30-е годы вряд ли помогло, несмотря на то, что он был почетным гражданином Кёльна. Какова ирония? И имя какое? И считал-то дядя себя немцем на все 100%. Да вот остальные немцы думали совсем иначе. Я полагаю, что он был назван Зигфридом, чтобы показать окружающим, насколько эта еврейская семья-то была немецкой. В то время часто такое случалось. Так, видимо, и поступили его родители. Апропо, это были мои дед и бабка. Насколько мне известно, Зигфрид даже участвовал в Первой мировой войне на стороне Германии. История дяди Зигфрида имела для меня несколько неожиданное и необычное продолжение. Со слов внучки Цвии, мне недавно стало известно, что Зигфрид долгое время работал в военном министерстве Третьего Рейха. Будучи очень талантливым инженером, он был там на хорошем счету и пользовался уважением начальства. Причем настолько, что даже закрывались глаза на его еврейское происхождение, пока это было возможно, конечно. Более того, его начальство даже помогло якобы ему эмигрировать в Англию в 1938 году. Сколько в этой истории правды, а сколько вымысла, я судить не берусь. Сыновья его к немцам себя уже не причисляли, во всяком случае в Израиле. Тем более, когда мы приехали туда. У каждой из них судьба сложилась по-разному, хотя у всех необычно. Старший сын его, Лео Леопольд, родился, насколько мне известно, в Берлине. После прихода к власти Гитлера, избранного, кстати, или наоборот, не кстати, демократическим путем, он продолжал работать в агентстве по эмиграции немецких евреев в Палестину. Там он работал вплоть до начала Второй мировой войны и даже несколько лет спустя. Оттуда он успел бежать к отцу, инженеру Зильберману, в Лондон, где Лео вступил в британскую армию, став офицером разведки. В конце войны он уже имел звание майора. Кстати, он был одним из тех, кто допрашивал Гиммлера после его ареста. Лео был человеком очень интеллигентным и ярким. Он владел несчетным количеством иностранных языков, чуть ли не 17. Я столько-то и перечислить сразу не смогу. Я очень уважал и любил Лео, и думаю, что это было взаимно. Взгляды у него были явно левыми. Он блестяще знал арабский язык и арабскую культуру и понимал арабов лучше других. Жену его звали Хенни, а вот к ней особенно теплых чувств я никогда не испытывал. Жили они в Иерусалиме. Лео был крупным израильским дипломатом, как впоследствии и его сын Ури. Он был заместителем посла Израиля в ФРГ, а потом чрезвычайным полномочным послом Финляндии. К моменту нашего приезда в Израиль Лео был уже пенсионером. Его средний брат Александр Саша из Германии тоже попал в Англию, воевал в британской армии. После войны приехал в Палестину, участвовал в войне за независимость Израиля и во многих других войнах. Был офицером и закончил военную карьеру начальником офицерской школы. Потом окончил университет и стал, как и его отец, инженером-электриком. Он долгие годы жил и работал в кибуце Врон, около Нагории. Жена Александра, Коти, очень симпатичный человек. Она жива и по сей день, как и двое их детей, сын Ханан и дочь Цвия, с которой мы очень дружны. Я так углубился в семейную историю, но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Жену Зигфрида звали Руза. Так вот, когда сам Зигфрид уехал в Лондон, он отправил жену и двоих детей временно к нам в Ригу, рассчитывая чуть позже с ними воссоединиться. В дальнейшем все получилось совсем не по плану. Латвию захватил Сталин в полном соответствии с пактом Молотова-Риббентропа. Тетю Рузу с детьми, Кони, Константин и Дагмар, отправили, как и многих других, в Сибирь, куда конкретно мне неизвестно. Там Дагмар умерла еще во время войны. В 1956 году, кажется, когда канцлер Аденауэр приехал в СССР, он, среди прочего, обратился к советским властям с просьбой найти и отпустить в ФРГ семью инженера Зильбермана, моего дяди, что и было сделано. Так Руза и Кони ощутились сначала в Западной Германии, а потом в государстве Израиль. Кони приземлился у Саши в кибуце Врон, а Руза и Зигфрид жили неподалеку в Нагории. Кони был маленький, сухонький, эдакий мальчик-старичок, как Наташа его за глаза называла. Это прозвище ему очень шло. Он очень любил Наташу, и когда мы уже через много лет приезжали в кибуц, он охотно разгуливал с ней под ручку. Кони вывез из Сибири теплые отношения к русскому народу. Ему помогали там простые люди, совершенно чужие. Без этого он вряд ли бы выжил. Кони так и никогда семьи не завел и умер 2 года назад в возрасте 82 лет. Лео умер в возрасте 75, а Саше 82 лет. Уже когда ему было около 80, Коня воспылал теплыми чувствами к Наташиной маме, моей теще, и даже дарил ей дорогие подарки. Было очень забавно и трогательно наблюдать за ними, когда они беседовали. Коня понял немножко русский язык. Мы были дружны со всеми тремя братьями и их женами, но несколько в меньшей степени. На этом можно и закончить рассказ о маминых родственниках, Зильберманах в Израиле. Теперь о родственниках с папиной стороны, Рутштейнах или Рутштайн-Гольдштайнах, если хотите. Из папиных родных в Израиле жила только его сестра, моя любимая тетя Анна, Лея, или, как мы ее звали, тетя Аня. Она, так же, как и мамина сестра тетя Поля, приехала в Палестину еще в 1932 году. Много мытарствовала, тяжело работала, вышла замуж за дядю Яшу, которого мы знали по фотографиям только, и родила троих детей – Йоханана, Илану и Игала. Старший жен Йоханан жил в Хайфе, имел жену Рахель Рохале и двух детей. Старший Офер живет в США, дочь Яэль в Хайфе. Игал, младший сын, живет тете Ани, живет в Ришон-Лиционе. Его жену зовут Хенни, дочка Дана и сына, которого мы всегда особенно любили, Зивом. Я помню его еще 8-летним, отчаянно симпатичным пацаном, любимцем отца. Больше всех мы сблизились и сдружились с Иланой и ее семьей. Муж Иланы был старше ее, звали его Рувен Френкель. Он не был красив, но был очень харизматичен. Небольшого роста, полный, начисто лишенный всякого шика, со своей вечной сигаретой, он внешне очень походил на сефардского еврея. После более близкого знакомства с ним любой невольно попадал под его обаяние. Он был очень добрым человеком, что, видимо, и привлекало к нему, и привлекло к нему мою красавицу-кузину. Илана была и в самом деле очень хороша собой. В прошлом на конкурсе красоты она заняла 2-е место в Израиле, а это не шутка. Еще в Риге мама показывала мне фотографию Иланы. Ей тогда было не больше 20, и она была очень красивой девушкой в то время. Когда мы приехали в Израиль, мы встретили уже зрелую красавицу. Рувен и Илана жили в центре Тель-Авива в 4-комнатной квартире со своими 3 дочерьми. Хорошими девочками, но далеко не такими красавицами, как мать. Они внешне все были похожи на отца. Старшую звали Нати, среднюю Шарон, а младшую Тали. Девочки, они все были чудесные и очень хорошо воспитанные. Илана была строгой матерью. Нам ближе всех была средняя Шарон. Мы ее очень любим. Она, как и сестры, закончила университет. Сейчас она со своим мужем Аароном ведет родительский бизнес. Импорт сахтехники, сантехники, ванных, туалетов и так далее из Франции. Там же занята и Нати, но сравнить их невозможно. Шарон огонь, у нее в руках все горит, все спорится, она все схватывает буквально на лету. Ей ничего никогда не надо повторять. Мы с Шарон и ее семьей в постоянном контакте все эти годы. Теплая девочка. Наташа ее тоже очень любит. Шарон, в свою очередь, отвечает нам взаимностью. Так что из наших израильских родственников она и ее семья нам ближе всех. Вот так и выглядит беглый обзор нашей семьи на конец 70-х. Вечером 31 декабря 1978 года мы сидели за самым скромным новогодним столом за всю нашу жизнь. Мы встречали Новый год с Яшиной семьей. где пустовало место Саши, живущего в Австралии. Все невольно задавали вопрос, каков он будет, этот 79-й, что он нам принесет. Ровно в полночь послышался звук сирены. Это корабли в Хайском порту приветствовали наступление Нового года. Было непривычно так отмечать Новый год, даже без поздравления главы правительства или там генерального секретаря. Все это приносило раньше в праздник торжественность, необычность момента, настроение радостного ожидания. В те далекие годы в Израиле, кроме нас, алимов, никто Новый год и не встречал. Накануне праздника, который тогда совпадал с еврейской ханукой, мы с Наташей принесли в класс маленькую пластмассовую елочку, украшенную разноцветными огоньками. Наша ульпановская учительница Лея, всплеснув руками, в восторге крикнула: «Какая красивая ханукия!» Тогда в Израиле мало кто представлял атрибуты нашего новогоднего праздника. Представлял себе, я имею в виду. Сейчас это изменилось. Теперь по телевизору транслируют и речь президента страны, и главы правительства, и праздничные концерты, хочешь по-русски, хочешь на иврите. Тогда телевизор передавал одну черно-белую программу совершенно будничного содержания, дескать, до смены года во всем мире нам нет, ну, никакого дела. Настроение за праздничным столом у нас становилось все более унылым. Кроме нас за столом присутствовал еще один очень неприятный гость. Страх перед совершенно неизвестным будущим. Что ждет нас всех? Что произойдет с нами? С боем часов мы подняли бокалы, однако впервые в жизни в такой день страх и неуверенность не покидали нас. Что будет завтра? Что случится с нами в этой пока только теоретически нашей такой непонятной и незнакомой стране? Этажом выше в квартире Яши лежала больная мама, которая уже несколько настолько изменилась, что даже отдаленно не походило на нашу маму. Что будет с ней? Что будет? Что будет? Вдруг Наташенька тихо заплакала. Я старался как мог ее успокоить. Самое главное, мы все вместе, мы здоровы, полны силы, решимости, и нам все нипочем. Наташины слезы – это был грустный омен. Знамение, печальное начало Нового года, страшно, одиноко, тревожно. Вскоре после приезда в Израиль Наташа поменяла свою девичью фамилию Чернявская на Рудштейн, так что теперь у всех у нас была одинаковая фамилия, что значительно упрощало жизнь. Приключения начались с Наденькиным именем. Мы с удивлением обнаружили, что имя Надя или Надия – это типично арабское имя. Было решено обязательно поменять ребенку имя. Я чувствовал себя особенно неуютно, ведь это я предложил так назвать дочку. Ситуация была не совсем простая, ибо в свое время имя Надежда было нами выбрано не из-за его звучания, а из-за его смысла. Поэтому мы при изменении имени начали искать что-то похожее по смыслу. Действительно, существует и на иврите имя Тиква. Это тоже означает надежда. Но согласитесь, что это слово звучит для говорящего по-русски как тыква, приобретая своеобразно кулинарно-ботаническое значение. Была еще возможность заменить ее на английское, английским такого же значения. Есть английское слово «hope», что по-русски переводится как «надежда». Нам и это имя не пришлось по вкусу. Но, во-первых, звучит вычурно. А во-вторых, с какого бока по-английски? Надо было принимать какое-то решение, но мы не знали, какое. Но тут кто-то вспомнил, что есть израильское имя, которое встречается не очень часто, но оно приблизительно подходит по смыслу. Это имя Атида, что означало «будущее». Не совсем надежда, но, согласитесь, не так уж далеко. На том и порешили. Согласие дочки, понятное дело. Так и превратилась наша Надя, Надежда, в Атиду. Должен заметить, что на этом эпопея с Атидиным именем не закончилась. Скажу только, что нам пришлось в дальнейшем выслушать немало упреков от дочери в наш адрес. Время неумолимо летело вперед, дни сменялись неделями, недели месяцами. Мы старались, как могли, вжиться, привыкнуть к окружающему нас такому непонятному миру. Все было очень непросто. Было чувство какой-то нереальности, как будто все происходит не с нами, не со мной, будто я смотрю на происходящее со стороны. Не миновала меня и ностальгия, причем довольно резкая и сильная. Я говорил тогда, что у меня было ощущение, будто мы приехали в отпуск, скажем, в Сухуми, а домой нас кто-то или что-то не пускает. Во всем этом было ощущение какой-то подвешенности, неопределенности. Странное чувство. И ох, какое непростое время. С чем мы столкнулись практически сразу, и к чему нам еще предстояло привыкнуть, это была проблема безопасности. Мы, конечно, понимали, что безопасность – это очень важно, но не настолько же. Казалось, что все израильтяне были просто помешаны на безопасности. Какая-то тотальная паранойя. Как-то раз в супермаркете моя жена, увидев лежавшую на полу банку консервов, видимо, упавшую с полки, попыталась ее поднять. Вдруг какой-то немолодой мужчина выбил у нее банку из рук, и ей пришлось выслушать целую лекцию о бдительности. Ведь это могла быть и бомба. Меня тоже моментально одергал приятель, ныне покойный доктор Микки Мендельсон. Когда, гуляя с ним по улице, я попытался поддеть какую-то коробку ногой. Террористы часто пытались подкладывать мины в самые неожиданные места и предметы, включая детские игрушки. К сожалению, с тех пор мало что изменилось. Просто мы перестали на это так болезненно реагировать. А с распространением террора по всему миру это уже давно перестало быть чисто израильской проблемой. Наш ульпан одной стороной смотрел на пляж, находясь в считанных метрах от воды, а с другой был обращен к пустырю, где привольно росла чахлая трава на песчаных дюнах. Несколько дальше располагалось здание школы, похожее на барак, а за ним через несколько сот метров муниципалитет и магазины. Наша новая израильская жизнь полегонечку начала налаживаться, приобретать какие-то контуры, обрастать первыми признаками оседлости, скажем так. Появились новые заботы, и среди них главное – поиск работы. Где-то в феврале-марте пришлось вплотную заняться ее поисками. Ульпановский курс по изучению иврита в апреле подходил к завершению. Мы уже могли довольно сносно объясняться на иврите. Тот запас слов, что был у нас, назывался иврит кала, что означало легкий иврит. Он был вполне пригоден для супермаркета, но, увы, никак не для работы. С чего начинать поиск работы? В Ульпане распространялось множество всякой литературы, справочников, памяток, для новых репатриантов и великое количество опусов. Чаще всего это была макулатура, хотя и весьма прелюбопытная. В одной из брошюр, кроме всего прочего, имелись даже советы по трудоустройству. Они буквально были следующие. Работу следует искать или по объявлению, или по протекции, то есть по знакомству. Ура! Здравствуй, дорогой и еще не забытый блат. Вот это по-нашему, это нам знакомо, это мы умеем. Первая помощь пришла со стороны представительницы Министерства труда. Она договорилась для меня о встрече с профессором Пайзером, шефом нейрохирургического отделения Хайской больницы Рамбом, большой клинической больницы, служившей при необходимости и военным госпиталем. Эта встреча закончилась для меня полным конфузом. Профессор Пайзер, в прошлом выходец из Германии, оказавшийся сухопарым немолодым мужчиной, встретил меня вежливо и холодно. Впрочем, трудно было ожидать, что он кинется мне на шею. Он показал мне отделение, а точнее нам, представительница Минтруда, сопровождала меня. У меня просто иврита не хватило бы. Отделение было маленьким и грязноватым. И хотя мне оно не понравилось, но я был бы рад работать и там. После этого он стал показывать мне обычные компьютерные томограммы, CT, CT, головы обычные для него, но не для меня. Все дело в том, что когда в Риге не было ни одного компьютерного томографа. Так что хорошо, что я вообще мог понять, что мне показывали CT-снимки. Но мои знания в этой области на этом и заканчивались. Я позорно перепутал опухоль лобной и затылочной доли, что и стало концом моего первого опыта трудоустройства. Справедливости ради замечу, что почтенный профессор все равно не собирался меня брать на работу. У него и ставок-то не было. Тем не менее, для меня это стало настоящей трагедией. Не могу сказать, что меня это лишило веры в свои силы, но почувствовал я себя чрезвычайно неуютно. В начале 1979 года, когда все мы отмечали 2 дня рождения Атиды 6 января, ей исполнялось 4 года, и Наташину 20-го ей исполнялось 30 лет. Нужны были подарки. Я уже не помню, что мы подарили дочери. С Наташечкой было сложнее. Во-первых, круглая дата. Во-вторых, все ее родные были так далеко в СССР, предметами были маленькие. У нас был маленький литовский цветной телевизор «Шилялис», подзорная труба, да, фотоаппарат «Зенит Е», ковер, пианино, кубинские сигары и, конечно же, черная икра. Подзорную трубу я был вынужден подарить, ибо продать ее не было ни малейшей возможности. Сигары получил в подарок доктор Болик Гольдман, главный врач больницы Тель-Шумер, где я потом работал. Рижское пианино и ковер мы продали уже в Тель-Авиве после получения багажа. Продали, чтобы иметь возможность купить продукты. Мы эти вещи попросту съели, выражаясь образно. Так вот, чтобы купить Наташе золотую цепочку, я решил продать фотоаппарат «Зенит Е» втайне от Наташи. Мы с Яшиной женой Элли отправились к грузинскому ювелиру на улице Вайцмана в Кирьят-Яме, и я предложил ему или купить у меня фотоаппарат, или поменять на золотую цепочку, взяв аппарат в качестве платы. Ювелир был очень долго ломался, вздыхал, говорил, что я его граблю, но в конце концов согласился. Я был в полном восторге, схватил цепочку и сразу побежал домой, боясь, что он передумает. Господи, каким же я был наивным человеком. Надо было только видеть, как радовалась Наташа этому подарку. Никакого фотоаппарата не было жалко. В течение последующих лет у моей жены появлялось много всевозможных дорогих украшений. Но мне кажется, что эта скромная и в то же время такая труднодоступная для нас цепочка была всегда дорога, очень дорога Наташа. Между прочим, мы передали по назначению ту маленькую сумочку из Вены. Маленькая в кавычках, конечно. Получателями посылки оказалась молодая пара с двумя детьми по фамилии Кругляк, Цепора и Пини. Это были очень симпатичные люди, особенно жена. Мы были с ними некоторое время дружны. Они же познакомили нас еще с одной симпатичной парой выходцев из Риги, Авивой и Сашей. Он плавал офицером на гражданском судне, а Авива работала в какой-то лаборатории. Все было хорошо, но случилось несчастье. Кругляки попали в автокатастрофу. Ночью их Ауди врезался в стоящий поперек дороги трейлер, за рулем которого сидел араб. Я думаю, и это мое личное мнение, что он специально поставил свой грузовик поперек шоссе, сразу за горкой. Это был теракт. В катастрофе погибла Цепора. Ее все называли ласково Фейгл и Птичка. Ее родители, да будет благословенна их память. Сам Пини, который был за рулем, долгое время лежал в больнице в Афуле. Лечился от многочисленных переломов и от тяжелой депрессии. Эти люди нам много помогали. Вообще желание и готовность помочь были чрезвычайно распространены в Израиле. Я намеренно акцентирую внимание на этом, ибо нынешние репатрианты частенько утверждают, что сегодня уже никто никому не помогает. Мне трудно в это поверить. Может быть, дело в них самих. Нам помогали самые разные люди, помогали охотно и совершенно бескорыстно. Мы не знали, как их можно отблагодарить, и на все наши вопросы по этому поводу получали всегда приблизительно один и тот же ответ. Не надо нас благодарить. Лучше помогите другим людям, особенно новым репатриантам, когда вы будете в состоянии это сделать. А пока наша учеба в Ульпане шла своим чередом. Приходилось много заниматься дома по вечерам, когда дети уже спали. Наши учительницы, сначала Цепора, а потом Лея, вели занятия интересно и интенсивно, пользуясь при этом исключительно ивритом. Они показывали нам различные предметы, если это было невозможно, то в ход шли картинки, и давали соответствующие названия на иврите. Таким образом, мы получали существительные. Для изображения глаголов шло в ход все, включая мимику и самое невероятное движение. И, конечно, все те же картинки. Мы, взрослые люди, чувствовали себя школьниками. Было интересно и весело. Кроме того, это было не менее важно. Такое изучение языка очень сближало всех нас. Так или иначе, такая вот чисто израильская методика обучения языку давала хорошие результаты, и через пару месяцев мы уже могли общаться между собой, а также с коренными израильтянами. Последних наш более чем скромный иврит приводил в восторг и умиление. Наташа очень страдала от расставания с близкими. У нее не было никаких сомнений в правильности нашего решения уехать из СССР. Но разлука с матерью далась ей тяжело. Не помогли и мои заверения о том, что такое положение не может и не будет продолжаться вечно, что этот проклятый Советский Союз лопнет, как мыльный пузырь. Даже Рим пал. Что это произойдет так скоро, я и в самом деле в этом твердо уверен. что это произойдет скоро. Я и в самом деле был в этом твердо уверен. Даже говорить с Ригой по телефону было почти невозможно. Следовало заказывать телефонный разговор за 2-3 недели вперед. И даже в этом случае до последней минуты было неизвестно, состоится ли разговор или нет. Здесь мне хотелось бы упомянуть два случая, которые были связаны как раз с этой проблемой. Однажды, когда мы на уроке разучивали песню Наоми Шемер «Золотой Иерусалим», в класс ворвалась секретарша нашего центра абсорбции с криком: «Геверет, госпожа Рудштейн, вам звонят из Риги, прямо из Советского Союза. Скорее бегите в секретариат». Схватив трубку, Наташа услышала голос своей матери. Слезы облегчения и радости покатились по ее лицу. После этого случая песня «Золотой Иерусалим» всегда напоминает нам об этом событии и вызывает грустно воспоминания о том нелегком времени. Был у Наташи еще один памятный разговор с мамой, тоже в 79-м году. Мы уже жили тогда в Тель-Шомер. Поговорив с мамой, она положила трубку, и вдруг раздался звонок. Наташа, все еще сидевшая рядом с телефоном, взяла трубку и услышала голос телефониста. В Израиле тогда телефонистами работали мужчины-инвалиды, часто бывшие солдаты. Он сказал: «Геверет, госпожа, дама на том конце провода очень сильно плачет. Поговори с ней еще немного. Разговор будет бесплатный». Потрясающе, правда? Я и сейчас, через столько лет, не могу не вспомнить об этом без волнения. Забегая вперед, с удовлетворением отмечу, что мой прогноз относительно судьбы Советского Союза оправдался полностью. В конце 80-х колос на глиняных ногах все-таки рухнул. В марте 1979 года меня и Наташу пригласили в Центральное бюро общей больничной кассы Купат Халим Клалит в Тель-Авиве. Мы, конечно, очень обрадовались, логично предположив, что у нас появится, сам чем черт не шутит, реальная возможность найти работу. Был серый, дождливый день, когда мы, одевшись понаряднее, отправились на автобусе в Тель-Авив. Такое путешествие занимало обычно 3-4 часа. Про автобусы того времени я хочу также написать пару слов. Это не были элегантные дорожные лайнеры, оснащенные кондиционерами и усланные коврами, как в наш 21 век. Совсем даже наоборот. Автобусы тогда были тесными и шумными, пропитанными запахом дизельного топлива. На спинках сидений висели пепельницы. В автобусах разрешалось курить. Так что еще и воняло табачным дымом. Вовсю орало радио, люди, кто как мог, пытались его перекричать. Короче, для нас это была сплошная и не всегда желанная и приятная экзотика. Несмотря на то, что Тель-Авив тогда выглядел некрасивее нынешней Хедеры, этот город сразу понравился Наташе. Да и что там греха таить, мне тоже. Логика, такое чувство не поддавалось. Это сегодня Тель-Авив стал красавцем, а тогда присутствие, куда мы должны были появиться, находилось на улице Арлозоров, неподалеку от центрального вокзала, небольшого это одноэтажного здания. Таким мог быть вокзал где-нибудь в Елгове. Потом мы нашли нужный нам дом. Это было добротное пятиэтажное каменное здание с множеством кондиционеров на фасаде. Кстати, бюро больничной кассы располагается там и сегодня. После обязательного контроля службы безопасности внизу, к чему мы уже почти привыкли, мы поднялись на лифте на 3-й или 4-й этаж. Тут все выглядело иначе. Стояла тишина. Бесконечные коридоры были чисты, пустые, безликие, только таблички на дверях. Какие-то женщины бесшумно развозили на тележках, обязательные во всех учреждениях, да и по всей стране, 10-часовый кофе. Ритуал, сохранившийся и по сей день. Чиновник, которого звали господин Эфрон, уже ждал нас. Это был невысокий дядька средних лет со скучным, чисто чиновничьим выражением лица. Свой кофе он уже откушал и поэтому принял нас приветливо. Тем не менее, он сразу сказал, что работы у него для нас, особенно для меня, нет, что он очень сожалеет, что сделает все возможное и бла-бла-бла. Совершенно непонятно было, зачем нас вообще приглашал к себе, да еще в такую даль, в Тель-Авив. Только для того, чтобы сообщить о том, что работы нет, или чтобы показать, как он старается. Однако нет, он предложил мне поехать в Бейершеву, что в 250 километрах от Кирьят-Яма, посетить там нейрохирургическое отделение, предварительно договорившись с профессором, заводелением профессором Тибериным. Наташе он ничего, кроме работы участковым врачом, не предложил. Мы вышли несколько растерянные, но тут же решили, что поездка в Бейершеву, возможно, и есть тот самый шанс. Надежда умирает, как известно, последней. Кроме того, первый отказ нас никогда не обескураживал. Это было только предложение к танцу, так сказать. Как оказалось впоследствии, наш оптимизм был оправданным, причем для нас обоих. Справедливости ради следует упомянуть, что господин Эфрон тут же сам договорился с профессором Тибериным о встрече со мной через несколько дней. Из центра больничной кассы мы пешком отправились к тете Ане, живущей в центре Тель-Авива, на улице Хавивей-Цион, что около улицы Трумпельдора. Пеший поход позволял нам лучше рассмотреть город и, что было также немаловажно в нашем положении, сэкономить деньги и на автобус. Шли мы долго, и мне вряд ли удалось бы сейчас полностью восстановить этот маршрут. Квартирка тети Ани была на 2-м этаже крепкого старого дома, расположенного на тихой тенистой улице со старыми деревьями. У тети было 3 комнатки, все они были скромно и уютно обставлены. На журнальном столике журналы, на комоде советские пластинки с ансамблем, с концертом ансамбля песни и пляски советской армии. В свое время тетя Тета прислала. Тетя Аня приняла с распростертыми объятиями. Это был милейший человек. У меня и Наташенька сразу установились у тети Ани теплые отношения, которые оставались до конца. Нам и сейчас очень ее не хватает. Тут следует упомянуть еще об одном событии. Еще до моей поездки в Бейершеву я неожиданно получил по почте довольно таинственное послание из так называемого бюро главы правительства. Мне надлежало такого-то числа явиться по определенному адресу в Тель-Авиве в какое-то правительственное учреждение. Мои родственники и знакомые очень быстро объяснили мне, что речь идет о службе безопасности Шинбет, сегодня Шабак. В указанный срок я прибыл в комнату Н Министерства обороны, как мне и было указано. Это было удлиненное одноэтажное здание, скорее напоминавшее барак. Меня встретила приветливая секретарша и провела в скромно обставленный кабинет. 2 письменных стола и несколько стульев, журнальный столик с прохладительными напитками и печеньем и, естественно, обязательный сейф. За одним из столов сидел довольно мрачного вида лысеющий мужчина лет 50. Он был крепкого телосложения, коренастый и в очках в недорогой оправе. Внешне он скорее напоминал школьного учителя или мелкого чиновника, но уж точно не офицера контрразведки. Лицо у него было совершенно незапоминающееся. За другим столом располагался улыбающийся молодой офицер, капитан медицинской службы. Я думаю, что он был приглашен сюда в качестве эксперта-медика. Капитан был молод, обладал привлекательной внешностью. Он концентрировался во время нашей беседы на сугубо профессиональных вопросах. Я имею в виду на медобеспечении армии. Стоя, они поздоровались со мной просто и приветливо. Несмотря на то, что я немного нервничал по понятным причинам, именно благодаря дружескому приему между нами сразу установилась приятная деловая атмосфера. Беседу или допрос вел старший из них. Меня спросили, согласен ли я ответить на несколько вопросов. Понятно, что я был согласен. Этот разговор, эти несколько вопросов длились около 5 или 6 часов. Беседа велась по-русски, конечно. Все сказанное записывалось обоими чиновниками, без сомнения, еще и на магнитофон, которого я, правда, не видел. Периодически мы делали перерывы, чтобы перекусить, попить кофе и немножко расслабиться. Вообще атмосфера была вполне приятной, причем более приятным и приветливым был как раз молодой капитан-медик. Как это писали раньше, беседа проходила в теплой и дружественной обстановке. Существуют разные взгляды на то, как вести себя с представителями подобных служб. Мне встречались люди, которые были недовольны, что их выспрашивали представители спецслужб. Я такое чистоплюйство не разделял и не разделяю по сей день. У меня к этим в этом отношении вообще не было никаких сомнений. Эти люди не были мои врагами. Это было не КГБ и не ГРУ. Это были израильские офицеры, мои друзья. У нас с ними были общие проблемы, общие интересы и общие друзья и враги. Мы плыли с ними в одной лодке. И я, во всяком случае, очень хотел в эту самую лодку попасть. И не следует забывать о том, что эти люди защищают нас, и что без нашего активного сотрудничества они ничего сделать для нас не смогут. Приятно было отметить их высокий профессионализм. Они были прекрасно информированы обо всем, что происходило в Риге, и даже о том, что происходило в моем 289-м окружном военном госпитале. Им были известны имена всех или почти всех начальников отделений и вообще почти всех офицеров госпиталя, причем не только евреев. Они знали о тыловой госпитальной базе в районе городка Цесиса. Они были осведомлены о вещах, которых даже я сам ничего не знал. Понятное дело, что и обо мне они были информированы наилучшим образом. Я же со своей стороны старался рассказать им все, что я знал, и о чем они меня спрашивали. Это был совсем нелегкий день и совсем нелегкая беседа. Забавно, что в конце нашей встречи капитан сказал, что мне хорошо бы устроиться на работу в клинику Тель-Шумер. Это была огромная клиническая больница в районе Тель-Авива, служивший одновременно и военным госпиталем. У израильской армии военных госпиталей вообще нет. Я отшутился, что я, дескать, согласен, но только дело теперь за Тель-Шумер. Кто его знает, все в руках Божьих. Потом они поблагодарили меня за понимание и даже вручили мне небольшую сумму денег за потерянный день. Для нашей семьи это была очень даже желанная помощь. Кстати, вспоминаю, что я забыл у них свои кожаные перчатки и очень обрадовался, получив их вскоре по почте. Я должен заметить, что вызывали не только меня, вызывали очень многих. Такое это было время. Я могу здесь добавить, что и прямики, лица прямиком приехавшие в ФРГ или другие страны, тоже подвергались допросам, но с ними беседовали американцы. Через пару дней после этого я отправился в Тель-Авив к тете Ане, чтобы на следующий день попасть на ранний автобус в Бершеву и успеть вовремя на прием к профессору Тиберину. Поиски работы продолжались. Замечу, что во время всех этих поисков ни Наташа, ни я не впадали ни в панику, ни в депрессию. Мы были совершенно уверены, что у нас все получится, все наладится, что будет и работа, и квартира. Наверное, это свойство молодости, не знаю. Но нам вот эта уверенность в себе и в завтрашнем дне очень помогала. Кстати, мой кузен Игл, познакомившись и переговорив с нами, сказал тогда, что у него нет ни малейшего сомнения в том, что у нас все будет хорошо. Лично я убежден, что срабатывал старый принцип. Как ты к людям, так и они к тебе. Все старо, как мир. В Бершеве, в больнице Сорока, работала моя старая знакомая по институту, которая окончила его на год раньше меня. Это была доктор Сандлер, Блюма Сандлер. Она работала рентгенологом. Мы созвонились. Она пригласила меня к себе и согласилась мне помочь. Вечер перед поездкой я провел с тетей Аней, с кузиной Иланой и с ее мужем Руваном. Илана с Руваном пригласили меня отправиться в небольшой, но известный в Тель-Авиве ресторанчик «Унгарише Блинчес». К своему стыду я должен признаться, что в ресторане все было настолько вкусно, что я никак не мог закрыть рот. Остановиться было просто невозможно, и я набил себе живот до неприличия. За блинчиками с творогом следовали блинчики с медом, вареньем и икрой. Обычные блинчики чередовались фламбированными, которые подавались объятые пламенем. Это была настоящая блинчиковая феерия. На следующий день это было Рано утром я уже сидел в автобусе на Бершеву, бледный, промаявшийся животом всю ночь и проклиная свое обжорство. Ох, совсем не зря обжорство считается одним из смертных грехов. Автобусное путешествие в Бершеву было уже само по себе для меня, новичка в стране, интересным. Городские пригороды Тель-Авива сменялись равнинами, еще зелеными весной, которые, постепенно теряя зелень, превращались в пустынные пейзажи древнего Негева. Все было как нарисовано. Редкие пальмы, верблюды, козлы, козы, бедуины. Внезапно, прямо посреди пустыни, возник город. Это и была Бершева. Город небольшой, одноэтажный, в то время достаточно провинциальный. Не знаю, был бы я доволен, если бы удалось получить там работу, но не будем спекулировать об этом, тем более, что все сложилось совершенно иначе. По прибытии в город я сразу направился в больницу. Около больницы я обнаружил несколько странных фигур, выглядевшие как большие кучи черной ткани, которые вдруг начали шевелиться. Это были бедуинки, закутанные в черное. Такая экипировка, как мне сказали, надежно защищала их и от жары, и от холода. Сама больница представляла собой огромный современный комплекс из стекла и бетона в обрамлении зелени. Уютные малюсенькие декоративные внутренние дворики, и что меня особенно поразило в них, это огромные пальмы. Я не мог понять, и к стыду своему не могу понять и поныне, как они туда попали. Я нашел Блюму в рентгеновском отделении. Она была милейшим и добрейшим человеком. Замечу, что и ее муж был таким же. Он был в Бершевском университете профессором математики, если я не ошибаюсь. Мы отправились к ним домой, где многое вспоминали и о многом поговорили. Я чувствовал себя прекрасно. Хотя и несколько волновался перед предстоящим интервью. Ведь такая встреча – это всегда немножко экзамен. Блюма показала мне и рентгеновское отделение, где особенно меня заинтересовало все, что имело отношение к столь любимой мною ангиографии. Оснащение отделения ангиографической техникой было впечатляющим. Набор ангиокатетеров и проводников был уже готов на все случаи жизни. Я имею в виду для любых сосудов. Не нужно было самому над горелкой выгибать и моделировать их. Все было одноразового пользования. Нам бы с Веленом такую технику. Утром я встал отдохнувшим, и после душа и легкого завтрака мы с Блюмой отправились в больницу. Профессор Тиберин оказался уже не молодым, невысоким, худощавым выходцем из Румынии, с копной совершенно седых волос и живым интеллигентным лицом. Он принял меня очень приветливо, даже тепло, но никак не мог понять, почему Эфрон послал меня к нему, ведь в центре больничной кассы должны были лучше знать, что в больнице нет свободных вакансий нейрохирурга. Тем не менее, профессор показал мне нейрохирургическое отделение больных и операционное. Это был совсем другой прием, не сравнить с приемом, оказанным мне профессором Пайзером в Рамбаме. После его сообщения об отсутствии ставок, настроение мое значительно ухудшилось, но я старался держаться. Профессор Тиберин угостил меня чашечкой кофе, а потом я зашел за Блюмой в отделение рентгенологии. Она решила проводить меня до автобуса. Настроение у меня было, прямо скажем, мрачное. Мы проходили как раз через какой-то холл, когда вдруг столкнулись лицом к лицу с самой судьбой, или, следует сказать, Его Величеством случаем, в лице высокого крепкого полковника медслужбы. Он, в отличие от нас, был полон энергии, шумно и весело поздоровался с моей спутницей и тут же осведомился, почему у нас такой мрачный вид и столь чудесный солнечный день. Блюма объяснила ему всю ситуацию. Я же предпочел хранить гордое молчание, в первую очередь из-за незнания иврита. Полковник внимательно выслушал, потом задумался и вдруг устремился к висевшему на стене телефону, крикнув нам уже на ходу через плечо: «Подождите минутку». Мы остановились в полном недоумении, не понимая, в чем дело и что происходит. Мы видели, что он с кем-то весело болтает, оживленно жестикулирует. Еврей, понятное дело. Минут это через 10-15 он подошел к нам с широкой улыбкой на добродушном лице и объяснил ситуацию, предварительно спросив меня, хотел бы ли я работать нейрохирургом в Тель-Ашомере. От неожиданности и радости я не мог выговорить ни слова. Оказалось, что в больнице Тель-Ашомер буквально на днях внезапно умер зав. Отделением нейрохирургии, Как всегда так это бывает, произошла так называемая передвижка. То есть на его место занял заместитель, а место заместителя, естественно, освободилось. И больница ищет нейрохирурга. Полковник, его имени я к великому стыду своему не запомнил, уже договорился о встрече с директором больницы, тоже полковником медслужбы, Гольдманом. Я ведь писал, что Теля Шомер был также и военным госпиталем. Мне следовало явиться к нему уже через 3 дня. Я совершенно ошалел от радости, никак не мог поверить. Просто боялся поверить в такую удачу. Вот так и бывает в жизни. Кому-то несчастье, кому-то удача. Кто-то теряет, кто-то находит. Только что я был подавлен и удручен, и вдруг время, оставшееся до встречи, прошло в волнениях и осторожно радостном тревожном ожидании. Мне было просто трудно поверить в такой внезапный поворот судьбы. Вечером накануне встречи в Тель-Шамер я заболел. Интересно, что подобное всегда случалось со мной. Или накануне, или в день важнейших встреч, часто в первый рабочий день на новом месте. Температура поднялась до 40, меня трясло от озноба. Короче, все как положено. Отложить встречу было совершенно немыслимо. Оставалось только одно. Я наелся таблеток, в первую очередь аспирина и антибиотиков, и наутро избавился от жара. Температура нормализовалась, но я очень ослаб. Это уже не играло никакой роли. И в 6 часов утра я сидел в автобусе, направлявшемся в Тель-Авив. Одет я был в свой лучший костюм, финскую шерстяную тройку и при галстуке, понятное дело. В Тель-Авиве я пересел в местный автобус на Тель-Шумер и уже минут через 30 оказался в больнице. Поначалу я даже был несколько разочарован ее видом. Больница занимала огромную площадь, простиралась на километры, но состояла из отдельных одноэтажных зданий, которые правильнее было бы назвать бараками, вмещавшими различные медицинские и административные отделения. В не столь уж отдаленном прошлом здесь был расположен британский военный госпиталь. Здание, где был кабинет директора больницы и куда мне надлежало явиться к 10 часам, стояло несколько в стороне, справа от главного входа. В просторном холле сидела секретарша по имени Ханна. Это была рослая рыжеволосая кибуцница, одетая в длинную цветастую юбку и высокие сапоги. Она приняла меня довольно приветливо, усадила в кресло для посетителей, предложила обязательно в Израиле кофе, который я с благодарностью принял. Ждать мне пришлось недолго. Я едва успел выкурить 1 сигарету. Я старался успокоиться и быть, как теперь говорят, cool. Думаю, что мне это удалось. Меня пригласили войти. В просторном, устланном ковром кабинете стоял огромный письменный стол, за которым сидел молодой, около лет 35, человек в офицерской форме. Это и был директор больницы Б. Гольдман. При моем появлении он встал и приветствовал меня стоя. Я старался держаться свободно и непринужденно. Мы обнялись рукопожатиями, и он пригласил меня сесть еще в Ульпане. Перед тем, как отправиться на эту встречу, Яша советовал мне держаться очень скромно, сидеть на краешке стула, словом, вести себя так, как это было принято в нашей прошлой советской жизни. Я решил, что поступлю иначе. После взаимного приветствия я сел, положив ногу на ногу, и закурил сигарету, предварительно спросив разрешения у хозяина кабинета. Я считал, что если человек увидит, что я держусь естественно и уверенно, но ни в коем случае не нагло, а грань здесь тонкая, знаю себе цену, то и он станет ко мне относиться с должным уважением. Так все и произошло. Я надеюсь, что читатели и мои дети в особенности сделают для себя соответствующие выводы и, может быть, воспользуются моим опытом, ведь я для этого и пишу эти строки. Беседа протекала спокойно, обычное собеседование на приеме на работу. Вольдман внимательно просмотрел мои бумаги, которые я еще в Ульпане перевел на иврит, и тут же предложил мне место сеньора, старшего врача в нейрохирургии, что в таком небольшом, но очень хирургически активном отделении означало также должность заместителя заведующим нейрохирургической клиники. Он полушутя заметил, что если бы я приехал не из СССР, а из США, то, вероятно, смог бы получить отделение. Восторг перед всем американским в Израиле был безграничным, на мой взгляд, между прочим, в значительной степени оправданный. Доктор Гольдман сказал, что мне следует прийти еще раз около 16 часов, чтобы познакомиться с заведующим нейрохирургическим отделением, доктором Шакедом, который в настоящий момент был занят на операции. И только после этого будет принято окончательное решение о приеме меня на работу. Ну, или не приеме меня на работу. Все справедливо и логично, хотя эта отсрочка меня немного испугала, ибо я считал, что работа у меня уже в кармане. Я позвонил тете Ане и рассказал обо всем. И вскоре за мной приехал Игл. И я опять отправился к тете Ане, где она уже ждала меня с накрытым столом. Конечно же, мы обсуждали все снова и снова. Надежда и неуверенность все время уступали место друг другу. Время ползло ужасно медленно, как всегда бывает, когда очень чего-то желаешь и ждешь. Я очень волновался, прибыв в 4 часа в больницу. Как примет меня шеф нейрохирургии, каким он окажется? В те далекие времена автобусы в послеобеденные часы ходили редко и нерегулярно. Поэтому я выехал очень рано, и уже в половине четвертого, как штык, сидел в предбаннике кабинета Гольдмана. Приблизительно в 4 пополудни появился доктор Шакет. Это был невысокий, сухощавый, смуглый мужчина, скорее восточного, чем европейского типа, аккуратно одетый в белом врачебном халате, пиджаке. Такие халаты я впервые увидел в Израиле. Из нагрудного кармана его халата торчала целая батарея фирменных дорогих авторучек. В зубах у него была короткая изогнутая трубка, распространяющий приятный запах хорошего табака. По-моему, это был Кэптен Блэк, который со временем стал покуривать и я. Доктор Гольдман представил нас друг другу, и мы отправились смотреть на нейрохирургическое отделение, оказавшееся поблизости, рядом с главным входом в Тель-Шумер. До этого я уже имел возможность бегло осмотреть больницу, поэтому для меня не оказалось неожиданным, что нейрохирургия располагалась в одноэтажном здании, в 42-м бараке. В этом же здании располагалась и неврология. В небольшом флигеле аппендиксовидной пристройки находились помещения для врачей, кабинет самого Шакеда и кабинет заведующего неврологии милейшего профессора Брауна, выходца из ЮАР. Там же были и комнаты для ассистентов-ординаторов, и кабинет заместителя шефа нейрохирургии. Несмотря на довольно серьезные языковые проблемы, мы с Шакедом каким-то образом нашли общий язык сразу, вероятно, из-за общности профессиональных профессий и интересов. Кроме того, он, как и я, родился в 1937 году. Не могу не процитировать его. «А, ты тоже еще молодой?» Для меня это прозвучало вполне мило. Доктор Шакет взял меня с собой в обход. На обход рассказывал мне о больных и как бы невзначайно задавал всевозможные профессиональные вопросы. Видимо, он был удовлетворен моими ответами. Когда я вернулся в кабинет директора больницы, Шакет остался в отделении. Я о своем впечатлении рассказал Гольдману по телефону. Он официально объявил мне, что я принят на работу в качестве старшего врача, сеньора и фактически заместителя шефа нейрохирургии. Звучало красиво, но никак не отражалось на моей зарплате. И могу 15 апреля или 16 уже приступить к работе. Это был совершенно невероятный успех. Я несчастный Оле Хадаш Мирусия. И вдруг сразу такая должность. Я даже и не пытался скрыть свою радость, да и не получилось бы. Подумать только, какая удача. Устроиться в одну из ведущих клиник страны в нейрохирургию, старшим врачом, да еще более того, заместителем заведующего отделением. В тот момент я совершенно не думал о том, что это не только почет, но и огромная ответственность. Но об этом мне не хотелось думать. Пока была только радость и удовлетворение от того, что меня признали. Теперь мне больше всего хотелось немедленно рассказать обо всем Наташе и тете Ане и Игалу. Я попросил разрешения воспользоваться телефоном секретарши. Я поблагодарил Гольмана, попрощался с ним, но не успел выйти из кабинета, как он остановил меня. «Скажи, а где ты с семьей собираешься жить, и где будет работать твоя супруга?» Я бодро ответил, что сейчас же примусь за поиски квартиры. Насчет жены я еще не имею ни малейшего понятия, где она сможет устроиться. Однако мы будем искать, я уверен, что найдем что-нибудь подходящее. Гольдман снова усадил меня, и мы стали обсуждать проблему Наташиного трудоустройства. Он поведал мне, что нет ни малейшего шанса устроить ее в акушерство и гинекологию. Эти места почти все заняты мужской мафией. В кавычках я беру это. Да, так было в то время. Наташа могла бы работать интернистом, ортопедом или рентгенологом. Забегая вперед, скажу, что Наташа остановила свой выбор на рентгенологии, пойдя по стопам своего отца. Как оказалось в дальнейшем, она не ошиблась в своем выборе. Далее доктор Гольман спросил, не устроит ли меня служебная трехкомнатная квартира со всеми удобствами, разумеется, прямо на территории больницы и при этом за символическую плату. Плата оказалась действительно символической, практически даром. Прямо гротеск какой-то, меняющий совсем недавно советского человека. Всего полгода в стране спрашивают, устроит ли меня отдельная трехкомнатная квартира со всеми удобствами, да еще и почти даром. Естественно, что я сразу и с восторгом согласился. Гольдман изменился, что квартира освободится только через пару недель. Неделю уйдет на ремонт, он, дескать, даст указание сделать все как можно быстрее. Я еще раз поблагодарил его, попрощался и вышел, пребывая по-прежнему в состоянии эйфории. От секретарши я позвонил тете Ане и попросил передать все Наташе и Яше, когда они позвонят из Кирьят-Яма. И еще одно любопытное наблюдение. После всей этой беготни и волнений от моей простуды и следа не осталось. Я чувствовал себя просто великолепно. Вот и отрицай после этого роль психики и вообще центральной нервной системы в борьбе с болезнями. Из больницы Тель-Ашомер я отправился прямо на автовокзал. И очень мне хотелось поскорее вернуться домой. И все подробно рассказать, что и говорить. Я вернулся в Кирьят-Ям весь в лучах славы и счастья. Ну, прямо как когда-то император Тит в Рим. Наконец-то судьба повернулась к нам лицом.